Нашествие. Где ты, Истр, с берегами зелеными? Синь сливается желтизной. По степи ковыльными волнами перекатывается зной. Где победа, что мнилась близкою? Где противник? Парят орлы. О, бескрайняя степь кимерийская, чую, будешь черней ты золы. На заре персидское войско, перейдя через Донастрий, двинулось навстречу восходящему солнцу. Оно катилось над степью неправдоподобно огромным золотым колесом, казалось бы, воспламеняя колеблемый ветром ковыль. Войско двигалось медленно. Впереди, в густой высокой траве, то возникали, то исчезали головки каких-то ушастых зверьков, и в этой пляске ощущалось волнение самой степи, немало повидавшей на своем веку, но еще ни разу не принимавшей такой массы людей. Если прислушаться, можно было уловить ропот перекатывавшихся волнами трав, перераставший при сильном порыве ветра в некую угрозу. Тревожно фыркали кони, ревели верблюды. Беспокойство животных стало передаваться и всадникам. И тогда скакавший рядом с Дарием Мегабас заметил, что солнце вступило в длинную серую тучу и словно бы выпустило полупрозрачные крылья. «Смотри, повелитель!» — воскликнул царедворец. «Эта туча превратила светило в герб ахеменидов. Видишь, орлиные крылья? Ахура-Мазда ниспослал тебе доброе знамение». Царь поднес ладонь к бровям, и улыбка на миг согнала с лица испуганно сосредоточенное выражение. «Слава Ахура-Мазде!» — проговорил он. «И да обратит он вспять Таргитая!» — подхватил Мегабас. «А это еще кто такой?» — заинтересовался Дараявуш. «Родоначальник скифов», — отозвался царедворец. «В этой стране, лежащей между морем и горами, достигающими небес, от брака бога отца, скифы называют его Папаем, с полузмеей-полуженщиной, родился Таргитай. У него было трое сыновей — Лепаксай, Арпаксай и Калаксай. Будто бы в их царствование с неба свалились на траву плуг, секира и чаша. Все из чистого золота. Первым увидел эти дары старший из братьев. Но едва он приблизился, чтобы их поднять, как они запылали огнем. То же случилось и при приближении среднего брата. Золотые дары дались в руки младшему, Калаксаю. И братья поклонились ему как царю. Он же разделил скифию между своими сыновьями на три царства, и в каждом из них хранится священное золото, которому цари всенародно приносят жертвы. «И когда это было?» — спросил Дараявуш. «Ровно за 1000 лет до того, как ты надел диадему. Тогда Калаксай получил предсказание, что царствование его потомков продлится 1000 лет». А потом прибудет могучий царь с войском и отберет эти золотые дары, рассеяв их обладателей, как зайцев. На самом деле никто ничего подобного о прибытии могучего царя Мегабазу не говорил. Но Мегабас видел в мифах будущих подданных такую же царскую собственность, как их скот и коней. Как и рассчитывал Мегабас, басня подняла дух Дараявушу, тем более что повсюду на пути можно было видеть следы поспешного бегства. Сожженные поселения, засыпанные колодцы, еще не успевшие разложиться трупы животных. Так персы достигли восточной границы владений скифов, ни разу не встретившись с ними в бою, хотя их близкое присутствие ощущалось во всем. «Они показали тебе спину?» Деланно радовался Мегабас. «Они боятся взглянуть тебе в лицо, зная, что взгляд твой испепеляет». «Но они могут уходить от меня целый год», — вздохнул Дараявуш. «Отправь к скифскому царю гонца. Пусть он передаст, сражайся или покорись». Через несколько дней после этого разговора появились скифские послы. Спешившись, они молча поставили перед царем 4 сплетенные из ивовых прутьев корзины. «Совершилось!» — воскликнул Мегабас. «Они принесли тебе дары!» Каково же было разочарование, когда сквозь сетки, какими были накрыты корзины, в одной увидели мечущуюся мышь, в другой — прыгающую лягушку, в третьей — бьющую крыльями птицу, а в четвертой — 5 связанных стрел с бронзовыми наконечниками. «Это посылает тебе наш царь, Агаферс», — проговорил один из послов. Когда скифские послы ускакали так же внезапно, как появились, первым нашелся Мегабас. «Скифы не решились принести тебе небесные дары, опасаясь гнева тех, кто им их дал. Но вместо этого они вручают тебе и землю, и воду, и воздух, ибо мышь обитает в земле, лягушка в воде, ну а птица над степью». «А что означают стрелы?» — спросил Дараявуш. «Наверное, вздают свое оружие», — недолго думая ответил Мегабас. «Не похоже», — вздохнул Дараявуш.